Глава 26. Мне бы хотелось сказать, что готовность Белинды Кантагью посетить место, где она не может сохранить в секрете свои мысли, выражает глубину ее преданности Морли. Но ее готовность подпитывается предусмотрительным использованием технологий. Что? Когда-то, давным-давно, шайка младших колдунов, помимо прочих грехов, создала сеть, способную помешать мне читать их мысли. Вспомнив об этом, я повнимательней вгляделся в Белинду. Она без парика. Я стоял в прихожей, добавляя толкучки. Повсюду кишели люди, путаясь друг у друга под ногами. Мы решили разместить Морли в комнате, которая в незапамятные времена была моим кабинетом. Синдж прибралась там, и туда поставили кровать, стулья и предметы первой необходимости. Парни с носилками не могли сообразить, как развернуться в дверном проеме. Кабинет был меньше моего последнего обиталища, но здесь я не буду прикован к одному месту. Я смогу бродить из комнаты в комнату, с этажа на этаж, смогу даже спуститься в подвал. В сравнении со спаленкой в борделе это широкие открытые пространства. И Синдж будет более интересной компанией, чем неприветливый народ в заведении «Огонь и лед». Пока парни с носилками изворачивались, толкались и спорили, я подался в кабинет Синдж. Джоэл и Белинда выкрикивали советы, которые только добавляли суматохи. Я гадал, что думают соседи. Не часто видишь, как члены похоронной гильдии доставляют что-то вместо того, чтобы забирать. Сетка у нее на голове вплетена в ее натуральные волосы. Столько напрасной работы. Кто-то из этих крутых парней мог знать то, что Белинда хочет сохранить в секрете. Слишком много всего происходило одновременно, и я не пытался за всем уследить. Покойнику придется позаботиться о том, чтобы никто не прихватил сувениры или не спрятался в чулане. Все стало еще хуже, когда Белинда перешла от стадии советов к стадии императорских указов. «Эй, женщина!» — окликнул я ее. «Да, ты, хорошенькая леди, которая забыла, где находится. Успокойся и убери отсюда эти лишние тела». Ее головорезы доставили Морли в его новые покои и устроили в новой кровати. И тут я понял, что у нас больше нет краж и диди, чтобы кормить болезного и переодевать. Белинда сурово на меня посмотрела, однако вспомнила, где находится, что делает и кто за ее спиной. Может, не на виду, но не совсем забытый. «Да, хорошо. Джоэл, возьми шляпу и пальто у мистера Гаррета. Остальные ступайте в Дарилея Холл. Ждите там. Джоэл, заплати Роджеру и поблагодари его за использование катафалка. Ворден, скажи моему кучеру, чтобы он тоже ждал в Дарилея Холл». «Ни за что не хочу отдавать пальто», — заявил я. «Мне оно нравится». Однако протянул его Джоэлу. «Поговори с капитаном Роджером», — сказал Джоэл. «В ремесле похоронщиков всегда есть вакансии». Я оставил в катафалке кое-какие инструменты. Они мне понадобятся. Не будешь ли ты столь великодушен подбросить их к дверям? Белинда слегка наклонила голову. Джоэл воспринял это как приказ и смылся. Покойник коснулся меня, подтвердив мои подозрения. «Ты много времени провела с Джоэлом?» — спросил я. «Не очень. А что? Он слишком внимательно прислушивается. И от него разит человеком, способным съехать с катушек». Белинда уставилась на меня, как на буйно помешанного. Как будто я подошел к ней на улице, настаивая, чтобы она выслушала мою теорию насчет королевского заговора с целью скрыть правду о людях-кротах, живущих в пещерах глубоко под землей. «Ты видел что-то, что я упустила?» «Я могу ошибаться, но то, как этот человек наблюдает за тобой, когда ты не замечаешь, я бы сказал, смахивает на одержимость. Рада узнать. Наверное. Настоящая человеческая акула. Ты все равно не можешь отчетливо читать. Не смогу, если ты все испортишь, говоря об этом вслух. Моя вечная проблема. Я выражаю словами свою часть беседы с покойником. Недостаток практики. Преуменьшение. Возникнув перед домом, Дин сбежал на кухню. Он прятался там, пока в старой усадьбе кишели головорезы. Не из-за застенчивости, а потому что боялся, вдруг его затопчут. Теперь он снова появился. «Суета закончилась!» Он с величайшим ужасом думал о перспективе готовить для всей Орды. Он и так был порядком раздражен, потому что мы с Белиндой все еще стояли в прихожей. А в моем старом кабинете скрывался Морли с его особенными нуждами. «Мне понадобится всерьез заняться покупками, если придется кормить лишние рты». «Составь список», — сказала Синдж. «Я попрошу Джона растяжку позаботиться об этом. Никто из нас не должен выходить. Это может быть небезопасно». Дин пожал плечами. Он не спросил моего мнения. Он привык, что здесь за главную Синдж. «Я понял. Опасность не была столь существенной. Синдж просто нашла для старика предлог позволить кому-то другому побегать вместо него». Возраст Дина давал о себе знать. «Нам нужно решить, как управляться с Морли», — сказал я. «Белинда, ты будешь занята во внешнем мире. Может, мы с Синдж кое-как сумеем его кормить, мыть и менять простыни, но мы не квалифицированы для регулярной работы такого рода. Нам понадобится кто-то, стоящий доверия. Дело в том, что он или она не будут здесь жить. В моем доме просто негде разместить кого-то еще». «Я уже позаботилась об этом, Гаррет», — заверила меня Синдж. «Этим займутся женщины Джона Растяжки». Она все устроила. Не было необходимости хлопотать. «Я здесь больше не нужна», — сказала Белинда. «Не уходи», — отозвался я. «Мы еще не поговорили о том, что ты выяснила за последние дни». «По сути, ничего». Я ждал мнения покойника. Не дождался. «Вообще ничего?» «В это трудно поверить». «Хочешь, верь, хочешь, нет, дело твое, мне пора. Время от времени буду заглядывать. Если наш лодырь проснется, отправь мне сообщение». И она решительно зашагала к двери. Покойник коснулся меня. Просто спокойное предложение держать рот на замке, пока она не выйдет из дома.